И потому, к сожалению, придется ехать без Ирины, которую он уже решил взять к Елене. Я еду еще по делам, а вы, Владимир Николаевич, подождите меня. Возможно, возникнут вопросы. Если мне позвонят, назовите этот номер. И он черкнул цифры на календаре. Елена долго не открывала ему. Он решил сначала зайти к ней. Но за дверью кто-то явно стоял. Да коли эти дурачки, имеющие в двери глазок, не будут понимать, что их видно. Малейшее движение ощущалось в квартире, и глазок чуть затмевался. Касьян снова позвонил длинным звонком. Послышался шорох, и дверь отворилась. На пороге стояла Елена, но какая-то совсем другая, помолодевшая, похорошевшая, с новой прической, макияжем, в красивом халате. Касьян хотел спросить, не ждет ли она кого, но вдруг решил не спрашивать, а постараться случайно в разговоре коснуться ее вида, ну, комплиментом, что ли. Встретились же они, как старые добрые друзья, чуть не расцеловались, но Елена не спешила пригласить его в комнаты, как в прошлый раз. Касьяну самому пришлось бы как бы настаивать. «Я к вам на беседу, дорогая Елена Михайловна. Дамским угодником становится, все дамы у него однозначно дорогие. Смешно. Можно пройти?» На что Елена извинилась, сказав, что от нее только что уехали родственники и гости. «Ну вот и объяснение тебе всех причиндалов. И если он не возражает, они посидят на кухне». Касьян не возражал, заметив, что и он любит в своей квартире исключительно кухню. На кухне, усадив Касьяна в старое, но очень уютное кожаное кресло, спросила: «Кофе, чай? Чего-нибудь покрепче и погорячее», — улыбнулся Касьян. Он и сам не сразу понял, почему вдруг захотелось выпить. У Елены. Захотел не совсем то, что он чувствовал. Елена открыла холодильник, и Касьян с любопытством заглянул в него, хотя и понимая, что это не говорит о нем, как о цивилизованном человеке. Но холодильник был полон припасов, и стояли две бутылки виски. Одна наполовину заполненная, другая нераспечатанная. «Удивительные женщины встречаются мне», — подумал Касьян. «Жрут и пьют, как пара здоровых мужиков». Но ничего не сказал, заметив, что хозяйка и так в несколько нервозном состоянии. Что-то роняла, проливала, была напряжена. Она явно ждала, когда Касьян уберется. Он пока убираться не собирался, а начал неспешную беседу о том, о сём, и вдруг спросил: «Елена Михайловна, а вы ведь в прошлый раз мне не все сказали». «Не так?» Елена посмотрела прямо на него, и во взгляде ее было смешение чувств, и торжество, и колебание, и желание сказать что-то такое, от чего воображала сыщик, поникнет, как цветок в вазоне. Касьян ждал. Он знал людей и знал, что если чувство торжества над противником возьмет верх, то человек расколется. А именно это чувство превалировало в ее взгляде. Нужно только подождать. С этой женщиной надо ждать. Мило, тихо, спокойно и вежливо. Не то что с другими. С другими иной раз надо нагло, как танк, переть напролом. «Так», — наконец ответила она веско и бесстрашно. «Изменилась Елена. Сильно изменилась», — снова подумал он. «Интересно, какова причина?» «Ну и почему же?» — спросил Касьян вовсе не строго и не зло. «Я была в растерянности, и мне не хотелось ставить Юрия Федоровича в дурацкое положение». «У Кики был любовник?» — поинтересовался Касьян, будто и не очень этим интересуясь. «Наверное», — ответила Елена. «Она говорила о мальчиках-красавчиках, которых имеет всех. Так надо было ее понять. Но она была пьяная и зашла ко мне добавить. В полночь, за полночь. Так что за точность трудно отвечать. Может, ей эти мальчики в пьяном сне пригрезились», — презрительно заметила Елена. «А откуда они и что, она не говорила?» — продолжал допытываться Касьян. «Нет», — отрезала Елена и с интересом спросила. «А вы, кажется, стали похуже к нашей Кике относиться, да?» «Заметила востроглазая», — подумал Касьян. «Потому что действительно налет романтического увлечения потерпевшей улетучился. И остался только интерес к ней, сыщицкий и чисто человеческий, потому что он чуял, что столкнулся с личностью неординарной, хоть и со знаком минус. Это он тоже понял». Касьян сделал вид, что не услышал ее ехидного замечания. Не те у него сейчас задачи. Но что ему надо, он узнал. Вернее, знал. Елена лишь еще один свидетель. Елена Михайловна, теперь у меня к вам еще одна просьба. И я от вас отстану. Касьян обаятельно улыбнулся. Не пройдете ли вы со мной в квартиру Кики? Мне надо там кое-что сделать. Пройду, ответила она, но глаза у нее заметались, и лицо приобрело какое-то жалобное выражение, как будто она хотела отказать, но вроде бы не имела права, и это ее угнетало. Подождите меня секунду, я переоденусь. На что Касьян возразил. Совершенно незачем, Елена Михайловна. Халат вам к лицу и вполне нормальный. «Нет-нет», — уперлась Елена, — «я переоденусь», и вышла из кухни, притворив плотно дверь. Касьян остался один и был несколько удивлен этим Елениным пассажем. На кой ей переодеваться? Но тут же сказал себе, что женщин он не знает и никогда не узнает. На том и успокоился. Елена не заставила его ждать, появилась в дверях в домашнем платьице, тоже очень миленьком, и сказала коротко. «Идемте». В квартире Кики было все по-прежнему. Но нежилой дух уже поселился и здесь, и казалось, что уже никогда не исчезнет, кто бы сюда ни переселился. Касьян начал осматривать снова все поверхности, но кроме Лехиных отпечатков и Кикиных, ничьих больше не было. Он хотел пройти в квартиру полковника, но дверь, межквартирная, была заперта, а открывать снаружи ему не захотелось. И вообще не захотелось идти к полковнику. Как-то вдруг плёво он стал относиться ко всему делу, спустя рукава. Шапка закидательски, будто все уже знал. Впрочем, на 90% так и было. И никакие квартиры и мальчики ему были не нужны. Конечно, хорошо, если бы перед ним выстроились свидетели, один за другим, и все бы подтвердили его предположения. Один бы еще штрих, и картинка готова. Ждать только, ждать. Касьян распрощался с Еленой перед лифтом, не зайдя больше к ней, и сказав, что, по-видимому, все заканчивается, и он очень этому рад. Елена изумилась, постаралась этого не выказать, но все же спросила, «Как? Но ведь ничего не известно». И Касьян нарочито самодовольно ответил, «Это вам, дорогая Елена Михайловна, ничего не известно. Но я какой-никакой сыщик, следователь». Я-то должен отрабатывать свою заработную плату. Вот я и отрабатываю. Убедившись, что напугал Елену, Касьян удалился, а она медленно пошла в свою квартиру. Поехал он не к себе, а к Ирине. Там уже как-то сложился штаб операции. Владимира Николаевича надо еще потрясти, и саму Ирину тоже. И, возможно, позвонит тот тип, только бы его ухватить. Вэн спал, а Ирина... просто вцепилась в него. Рассказывайте. На что Касьян солидно заявил. Подождите, Ирина, давайте усядемся за стол, нальем кофе, и тогда поговорим. На это Ирина зашипела громким шепотом. Не хотелось будить Володечку, он только-только задремал, измаявшись. Вы что, Касьян, нарочно меня заводите? Нет, засмеялся Касьян, я вас вовсе не завожу. Я, когда говорю всякую необязательность, думаю о самом... может, важным. Такая у меня особенность. Ну так вот, Ирина Андреевна, пальчики-мальчики сходятся. Здесь Стасика, там Лешечки. Приблудились, правда, к нашей компании дам и королей еще двое. Сначала я не мог никак их пристегнуть, а потом стало складываться. Хотите послушать? А я заодно прокачаю версию. Идет? Ирина кивнула, глядя на него с восторгом. Он это отметил и преисполнился благодушного довольства. Приятно, шут побери. Так вот, дорогая моя, наша первая пара, Стас и Лина. Стас узнает, видимо, от Лины про какие-то ценности у ее сестры в доме. Как она о них узнала, пока оставим. Но узнала недавно, так мне думается. Стас узнает и сразу же наяривает мамаши и несет то, что она нам нанесла. Он маман свою знает. Знает, что она его не предаст и не продаст, ну, хотя бы какое-то время. А за это время он исчезнет. Лина тоже выдумывает сестру и жениха. У пары организовывается несколько дней, в которые их не станут разыскивать. Они берут эти ценности, вернее, берет Стас, и, напоив Лину чайком или спиртным с наркотиком, щедро сыпанутым, удаляется, увы, пока в сторону моря, но надеясь на добрый случай, который нам поможет. Лина остается. Вот тут и возникает фигура «Не пришей кобыле хвост». Попробуем пришить. Некто, возможно, из далекого прошлого, который не так уж дальний, знает про ценности и, к сожалению или к счастью, появляется у Лины, спасая ее от неминуемой смерти. Спасает, привозит в больницу и исчезает.